Комета, ты нам грозишь последним часом, из синей вечности звезда, но наши девы по атласам выводят шелком миру «да». Но будет ночь все тем же глазом, стальным и ровным поезда. Всю ночь льют свет в твои селения, Берлин и Лондон и Париж, и мы не знаем удивления, следя твой путь сквозь стекла крыш. Бензол приносит исцеление, до звезд разносится мальчиш. Наш мир, раскинув хвост павлиний, как ты исполнен буйством грез, через Симплон моря пустыни, сквозь алый вихрь небесных роз, сквозь ночь, сквозь мглу, стремят отныне полет стада стальных стрекоз. Грозись, грозись над головою, звезды ужасной красота, смолкай сердито за спиною однообразный треск винта, но гибель не страшна герою, пока безумствует мечта.